Всем желаю здравия. С вами Народное славянское радио. В эфире Алексей Орлов и Александр Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, дорогие друзья. Я снова рад, и мы вместе рады нашей очередной встрече. Сегодня мы продолжаем разбирать тему МСУ. Что это такое, откуда это пошло, как это применять. И сегодня поговорим по историческому опыту МСУ. Откуда это все взялось? Почему необходимо было переходить к местному самоуправлению? Какие варианты существуют? Что удавалось сделать? И что же произошло такое, почему у нас МСУ перестало широко применяться? Для начала предлагаю тебе своими словами тему раскрыть, а дальше мы с тобой уже обсудим конкретно эти подтемы. Ну, я надеюсь, в определенные моменты ты тоже будешь вплетаться. Конечно, конечно. Ну вот хорошо, друзья, как бы это ни показалось странным, но мне хотелось бы такую небольшую маленькую преамбулу сделать. Мы живем сегодня, да? И, по сути дела, мотивация для наших поступков, взаимодействия, там, каких-то реакций на жизнь, на себя, на людей служит наше содержание. Оно сегодня таково, что мы руководствуемся тем, что у нас наработано, там, воспитанием, обществом и так далее. И, к сожалению, во всем этом контексте львиную долю всех наших, так сказать, мотивационных моментов составляет то, что воспитано в этот очень крутой либеральный период, который, по сути, формирует личность. И вот это вот привыкание к идее о том, что я пуп земли, и мы тут самые первые, самые важные, и только мои и желания, они имеют цену, и весь мир мне должен. Вот это до такой степени укоренилось в наше сознание, в наши поры, в наши привычки, в наше мировоззрение, что нам совершенно искренне кажется, что ничего другого-то просто и быть не может. Вот. Мы начинаем во все это веровать. В итоге вера как таковой инструмент, который начинает организовывать нашу энергию, наши силы на достижение тех целей. А цели очень часто, они, мягко говоря, не совсем природные. И это все больше и больше заводит нас в тупик, в своеобразные ловушки, и мы даже об этом не подозреваем. И очень, на мой взгляд, очень важно вспомнить тот исторический опыт наших предков, который основывался совершенно на других вещах. И кроме того, что мы будем сегодня с Лешей раскрывать, так сказать, моменты устройства того, что сегодня называется МСУ, или как раньше это называлось, общинное взаимодействие, вот, очень важно, как мне кажется, отметить тот мировоззренческий объем, тот уклад мировоззренческий наших предков, который, по сути дела, и создавал МСУ. Ведь дело в том, что так называемая культура наших предков в давние времена, она прежде всего базировалась на самой теснейшей, так сказать, взаимодействии с природой. Природа – это не только там цветочки, лютики, травки там, и леса и дубравы. Вот. А и эта поверхностная часть, она составляет всего мизерную долю с природы во всей ее полноте. Но что самое удивительное, вот эта полнота природы, она пронизана удивительными свойствами, своеобразными закономерностями, которые чувствующим людям, они выглядят как присутствие гармонии, красоты, полноты жизненности. И пронизывает это все потрясающая, я бы сказал, божественная мудрость. Вот. Понимание, знание, созвучие вот со всем этим, содержанием жизни в большом смысле и было главным, так сказать, мотивом взаимодействия человека с природой. Именно это. Может быть, кому-то это кажется каким-то натянутым абстрактным рассуждением, но это полно жизненности. Если у кого-то достает внимание и практики в этом контексте, вы сами поймете, что это действительно так. И вот это было главным. То есть когда у нас есть сонастрой с этими свойствами жизни, то именно это проявлялось у наших предков, то, что называется совестью. Совместное знание всей полноты жизни, ее мудрости, ее закономерности, взаимодействия и так далее. И вот когда наши предки, люди, терпеливо изучали, исследовали, распознавали и делали все это частью своей собственной жизни, то их действия, их поступки, проверенные тысячелетиями, в итоге оказались работоспособными, всегда правыми, и это давало всегда потрясающий результат. И именно это, в конце концов, приводило к тому, что люди понимали вот, объединенность на разумных началах, проверенных веками, именно объединенность между собой и давала всегда потрясающий результат. Вот я хотел бы просто так применить несколько примеров, которые вот хорошо характеризуют разницу, когда есть община, а когда ее нет. Вот, к примеру, Чехов, у него там в одном из собраний сочинений есть такой, рассказом нельзя называть, такое большое исследование поездки по Сахалину. В 1890 году он поехал туда и очень долгое время там находился, занимался исследованием народа. А это время уже было конец 19 века, и Сахалин был, по сути дела, каторжной территорией, где ссылали, так сказать, многих людей. Когда они отбывали свой срок, им давали место на поселение. И вот многим людям выдавали там целые территории для рубки леса, чтобы они могли строить дом. Но вот эта разобщенность, вот это состояние каторжан, заключенных, которые выработали совершенно другое мировоззрение, как, по сути дела, вражеское друг другу, вот, приводило к чему? Что вот дают территорию, десятин леса вырубить для строительства своего хозяйства. И вот он в одиночку, этот хозяин, он за несколько лет даже не успевал, он даже натаскать бревен в поселок по одному, по два, он не мог этого сделать. То есть это занимало несколько лет, и многие просто не успевали ничего достроить. Потому что настолько это тяжело было, что в одиночку или вдвоем-втроем это просто неподъемная работа была. Если же учесть опыт наших предков еще гораздо более давний, то там это была система, когда вся община, род собирались, и очень быстро, буквально за несколько дней, за неделю заготавливали лес, обрабатывали его, и за неделю, как правило, ставили хоромы своим, чаще всего молодым, которые начинали образовывать свои семьи. И вот разница, она сама о себе говорит, что когда мы вместе, есть же хорошая пословица, гуртом и батька легче бить, да? Что там еще, Леш, может, вспомнишь еще какую-то поговорку? Вот. То есть взаимная поддержка и помощь, они формировали своеобразные отношения, которые для большинства были радостными. И люди понимали, что сосед, род, поселение, которое живут, разделяет эти принципы, они всегда придут на помощь. И вместе действительно гораздо сильнее и эффективнее строить любые объекты, противостоять любым врагам, решать задачи коллективным разумом, которые в одиночку часто, может быть, и не видно в результате какой-то обусловленности. Вот эти все вещи, они очень хорошо наши предки понимали и руководствовались. Мало того, свято берегли эти традиции. Предать род или свое, поселение считалось просто чистейшим грехом. Мало того, постоянная нацеленность была на знание вот этих всех глубин природы и жизни. И незнание считалось точно так же тягчайшим преступлением и грехом, который невежеством тогда называли. Вот это вот базовые вещи, которые лежали в основе, жизненности наших людей. Леш, ты наверняка, и я не раз об этом тоже слышал, ты точно так же знаешь системы, так называемые, этого общинного устройства, как в разные времена их называют, то копа, то вече, община, клан, держава и так далее. Мне бы хотелось, чтобы ты тоже в этом контексте дополнил. Хорошо. Я думаю, что здесь слово ты вынужденно применил, когда вначале сказал, что вынуждены, но я тоже сказал вынуждены. Мне кажется, здесь вынуждают тех, кто что-то не понимает в жизни. А те, кто понимает что-то в жизни, они это делают не вынужденно, а для них это просто естество бытия. То есть мудрый человек, он постигает, понимает мир и действует так, чтобы в этом мире ничего не разрушать, в том числе и себя. А дурачков всегда надо строить, с ними надо всегда играть, их надо куда-то в светлое будущее закидывать, заставлять, направлять. И все время они жалуются на то, что светлое будущее оказывается не такое, как им об этом кто-то красиво рассказывал. Поэтому я думаю, что для тех, кто не совсем в теме мудрости, их иногда вынуждают. ну, а может быть, и принуждают постоянно. А те, кто уже что-то понял, те просто по своему естеству это делают. То есть договариваются и объединяются. И если ума не хватило, масло в голове не сработало, не смазало мозги, они там правильно не пошуршали, то в этом случае тогда уничтожаются такие существа-единоличники. Как бы им ни казалось, что они крутые. А те, которые понимают, что это такое общинность и совместное деяние, те не просто выживают, а еще и процветают. Вот сейчас я вижу одну проблемку. Вроде бы сейчас начинаем как-то так говорить о каком-то патриотизме, о сплоченности. Но, к сожалению, вот этот весь патриотизм и эта сплоченность очень часто выливаются в так называемый квасной патриотизм. То есть а-ля улю на каком-нибудь стадионе, какой-нибудь флешмоб, может быть, в лучшем случае провести, вечерочки какие-то провести, танцы, хороводы. И дальше этого у многих ничего не идет. Вот проблема наша сейчас в том, что мы тормознулись в своем далее становлении как держава. Мы остались на уровне маленьких детей, с которыми аниматоры, вот это слово применю, занимаются проведением каких-то праздников. Неважно, на стадионе ли вы болеете за Россию, за Украину, за Белоруссию или вообще там славянский мир, кричите «давай, давай, там, забивай бразильцам гол», либо вы проводите какую-то вечерку и водите хороводы. Вот если дальше ничего нет, это говорит о том, что вас просто подоили, и на этом все закончилось. То есть заменили суть бытия общинного на какое-то совместное мероприятие, где можно было слить энергию, и не более того. А по поводу форм взаимодействия. Конечно же, вот все, что здесь перечислено у нас, и копы, и вечи, и общины, и роты, и кланы, и народ, держава, все это было, все это не то, что было, это все остается, просто каким-то образом мы до конца не разобрались, как это все существует и действует. Но мне бы хотелось все-таки наоборот, чтобы ты начал говорить. Почему? Потому что я и так уже много передач по этому поводу снимал, и там и по варновости, и по каким-то кастовым делам и так далее. А здесь вот мне хочется, чтобы ты своим поделился мнением. Почему? Потому что ты на практике это применяешь. И многим людям сейчас именно практики не хватает. Поэтому вот мне хотелось бы, чтобы ты эти разобрал отдельно понятия, и тогда мы с тобой уже будем рассматривать, а что сейчас ближе нам, исходя из условий нашего бытия. Ну хорошо. Вот дело в том, что если как мы этот перечислили формы общинного, так сказать, самоустройство у наших предков, там разные копы, вечи, община, клан, там, держава и так далее. Ну, прежде всего, само слово копом, оно как бы производное от слова скопом. Когда копна, все лучшее, что собрано на урожае, вот, оно собирается вместе и дальше уже применяется для жизнедеятельности. То есть само копа слово говорит уже о многом. Оно как символическое, но содержание у него достаточно емкое. Вот. То есть прежде всего, понимая, что взаимодействие людей всегда дает больше результат, это абсолютно разумное природное понимание. И еще раз, как мы с тобой в предыдущих говорили, я там приводил кучу цифр, почему община является природной потребностью человека. Вот, хочешь не хочешь, любые разумные существа начинают самоорганизовываться. И их совместная жизнедеятельность всегда приводит к гораздо более эффективным результатам. Вот я бы хотел привести просто пример. В одном из американских исследований взяли целую стаю крыс и создали им идеальные условия. Вот. Они очень быстро стали отчужденными, перестали плодиться, перестали развиваться, начали заводить себе рабов, там установили вот эту своеобразную такую иерархическую диктатуру, где сильные и условно богатые вот, имели власть, а все остальные жили в униженном состоянии. Это, казалось бы, опыт, но который характеризует, и даже археологи замечают, что как только человечество становилось с идеей меркантилизма, который важнее всего, так и начиналось упадок этой цивилизации в кавычках, и она очень быстро деградировала. К сожалению, таких этапов на нашей планете достаточно много. И вот понимая все эти вещи, наши предки и строили взаимоотношения таким образом, что вот есть семья, это основа прежде всего. Семья группируется в общину, то есть несколько родов. Вот. формирует такой уклад жизни, когда общая задача всегда выполняет вместе. И работать вот в этом как бы, ну, в общинном взаимодействии считалось вообще-то почетным. И каждый такой эпизод, он всегда обустраивался как праздник. И каждый человек, понимая вот это чувство плечо своего соседа, там, рода и так далее, и понимая, что он обязательно может рассчитывать на них, это создавало эффект огромной силы, которой никто не смог противостоять. И всегда это чувство радости, то есть ощущение, ну как бы это ни странным показалось сравнение, вот как сегодня эти фанаты футбольные бегают, да, у них ощущение принадлежности силы огромное, они там готовы там на своем пути все что угодно рушить. А у наших это было ощущение подобной принадлежности к роду, к этой силе природной, оно вызывало чувство гордости и прежде всего потребности в созидании того, что в одиночку очень трудно сделать. И это было, ну, я бы сказал, святым делом. Мало того, это устройство всегда опиралось прежде всего на лучший достигнутый опыт, на советы тех, кто реально понимает и знает. Вот. Всегда есть люди, которые своим трудом, своим жизненным укладом, результатами такого труда и уклада добивались серьезных результатов, становились специалистами в разных областях. И именно они были, так сказать, вот этими советчиками, мудрецами, которые общий вектор развития территории этой двигали. И это было свято. То есть не просто болтуны там выходили и, так сказать, ублажали ожидания людей, а человек, который знает, как это делать. И всегда был результат. Вот этот уклад, он формировался в том, что каждый род выдвигал своего родана, вот, или как еще там говорят, копного мужа, да, который за семью решал многие вопросы, нуждающиеся именно в коллективном взаимодействии. 10 таких семей выдвигали своего десятского, 100 выдвигали своего соцкого. То есть не общий базар, а выдвигался авторитетный человек, который точно знает, он добьется решения общего вопроса для этих людей. Вот. И такой порядок был много-много веков и тысячелетий. Он всегда был эффективным и всегда работал. Когда такие объединялись рода, там, в целое поселение, там, группу поселков, то получало своего рода земство, территория. Когда земства объединялись, они объединялись там, в своеобразные там, веси, которые потом губерниями там, стали называться. Объединение таких уже формировало державу. И, конечно же, на каждом уровне задач делегировали людей, которые способны были решать там вопросы не только деревни, допустим, а целой территории, которая могла, допустим, защитить себя, могла устроить какое-то производство, нужное для всех, но что не можно сделать, там, допустим, на каждой территории. Ну, такие вещи очень мудро, разумно решались регулярно. Вот. И это как бы такая система, она работала постоянно и всегда приносила результат. Когда сегодня под предлогом прибыли, так называемой, которая стала Богом, да, а когда прибыль стала Богом, как говорил Достоевский, то уже все позволено. Вот. Сегодня же нас привели в состояние вот этой разобщенности, борьбы за свои личные интересы. И мы забыли, по сути дела, возможность вот этого общинного уклада, общинного взаимодействия. Это, конечно же, ну, печально, на мой взгляд. И это надо вспоминать и возрождать. Почему, как мне кажется, это все начало терять как бы свою... Есть исторические эпохи, они, в общем-то, ни для кого не секрет. Когда, я бы сказал, родители рода человеческого, в кавычках, конечно, преследуя свои цели, и они достаточно терпеливы и понимали, что свои планы не строят там, и на тысячелетия, и на 500, и более лет. Этот период, который у наших предков назывался «Ночь сварога». Вот. Когда нас стали, ну, мягко говоря, покупать за красивые конфетные эти самые фантики. Вот. Когда стали привносить разного рода вот эти вот вещи, ценности, которые не являются общинными. когда стали, допустим, те же князья вооруженные, вернее, возглавляющие дружины, которые были призваны для того, чтобы поддерживать порядок и защищать от врагов, они стали передавать свое право княжеству по наследству. А это уже совершенно другое качество и управления, и качество взаимодействия. Когда вот эти вот интересы князей стали на первом месте, потом они стали дворянами и так далее. Вот, когда стали очень многие права человеческие, которые сохраняют его волю, воля, а воля для русского человека это просто бесценное понятие. Вот. И вот так вот потихоньку, шаг за шагом, так сказать, обрезая вот эти корни и в информации, и посулами каким-то, и давлением, так сказать, силы. Вот. И люди потихоньку, так мягко говоря, где-то смирились, где-то испугались, где-то подзабыли. И вот так из поколения в поколение вот эти маленькие шажки привели к тому, что мы просто многое забыли. Вот. И перестали этим пользоваться. Сегодня вот имеем то, что имеем. Вот, к сожалению, таким образом, если очень коротко, оно привело все к потере вот этих вот традиций. Да. Да, я просто еще несколько уточнений внесу в сами понятия, которые вот здесь перечислены. Копы, вечи, община, род, клан, народ, держава. Род – это понятно, это то, что из нашего рода, вот у меня есть свой род, у тебя есть свой род, у каждого человека есть свой род. Но в конечном итоге это наши рода земные, которые объединяются между собой в род небесный. И вот тут появляется народ. У слова «народ» несколько значений. Самое известное – это просто народ, то, что на роду. Вот люди, живущие здесь, у них у каждого свой род. И вот вместе мы объединяемся на роду нашем небесном. Мы все открыты, все соединены. Второе значение – наши рода. То есть народ, который объединяет наши рода. Далее. Община – это то, что не просто люди собрались вместе поплясать, потанцевать, песни попеть, а это то, что объединяет людей для бытия, которое включает в себя и песни, и совместное времяпроведение, и воспитание детей, и добычу пищи, и переработку, и взращивание продуктов. То есть совместное дело, вот что такое община. Совместное дело, совместный труд, совместное мира, вот это вот возделывание, обустройство своих родов и этой территории, где она находится. Вот это только может быть общиной. Когда кто-то говорит, мы создали общину и мы проводим праздники, это еще не община. Здесь только зарождается общинный дух. И не более того, не обманывайте себя. Далее. Я бы хотел, Леш, добавить тут в этот момент община, если переводить с древнерусского языка, община – это пространство людей, организованное по божественным укладам, и которое стало нашим истоком, это пространство. Вот это вот община. Да, но опять же, то, что есть общее дело, взаимодействие, а не просто, когда люди поют песенки. Потому что у нас идет подмена сейчас очередная, когда встречаются где-то, попели песни, поводили хороводы и разбежались. Но при этом дело, которое бы рода поддерживала, вот именно добыча продукции, изготовление продукции, изготовление инвентаря, производство чего-то, хранение, переработка, обмен с соседями. Вот этого нет. Раз этого нет, это уже противоестественно, потому что вы остаетесь потребителями. А потребитель – это уже не божественный вариант. Все время потреблять невозможно. Божественный вариант – это когда вы и потребляете, и производите, и взаимодействуете. Вот община – это когда у вас есть общее дело на общей земле с общими интересами, когда все вместе видно. Вот это община. Далее. Но основанная на вот тех принципах высочайших моральных устоев. Конечно, я же говорю, божественные. Вот это все, когда вместе соединено. Потому что у нас есть кооперативы. Это, ну, конечно, можно сказать, что это община в каком-то смысле, но просто кооператив, который зарабатывает деньги, его общиной тоже не назвать. Нет, конечно. Вот это такая полуобщина. Как у танцы полуобщина и хороводы полуобщина, так и кооператив – это полуобщина. Это есть какой-то общий дух достижения какой-то определенной цели, но это не естество вообще. То есть это не божественное, не высшее. То есть все совместное производство, совместные пляски, хороводы по божественным нашим началам – вот это и есть община. Далее, клан. Это объединение людей на какой-то земле, которые, как правило, являются родственниками, как правило, но возможно туда вхождение и не близких родственников, таких уже удаленных, то есть те, которые содержат землю и какие-то порядки, и вот есть клановость. А дальше вече – это ведущие человеки, которые были делегированы от общин, от коп для того, чтобы решать дела уже большей значимости. Только не просто там какие-то поселковые советы и межпоселковые, а которые решают уже, ну, к примеру, решают княжеские вопросы серьезные. А княжество – это уже все-таки некая область, в которой может ходить много деревень, много коп и так далее. Вот, поэтому вече – это уже очень серьезно. Это ведущие человеки собрались решать вопросы. Копы – это копна, это то, что объединено вместе. Копилка отсюда же идет, когда вместе самое лучшее складываем. Да? А дальше идет купа, следующий вариант. Это когда уже есть устои закупоренные, которые уже удерживают что-то. Но мы сейчас говорим про копу. Вот, поэтому если мы все это складываем вместе, мы понимаем, что такое держава. Держава – это когда есть соединение всех перечисленных вот таких вот вариантов взаимодействия, и которые приходят к управлению назначенного выдвинутого человека, который прошел все инстанции, начиная от общины, потом через копу, потом через весь, потом через вече, и в конечном итоге державные мужи выдвинули светлейшего князя, а если это уровень уже всей державы, а не просто соединение областей, то есть страны, то это уже его называли царь или царь. То есть есть цари, светлейшие князи, есть князья, есть бояре и так далее. На каждом уровне они занимались своими делами, могли взаимодействовать, могли пересекаться, могли быть уполномочены в каких-то конкретных вопросах или в мирное, или в военное время, или, может быть, аврал какой-то, или что-то еще. Так что здесь это отдельная тема, не будем сейчас углубляться. Но суть в том, что вот до державного мы с тобой дошли от, казалось бы, рода, по таким лесенкам добрались до самого верха. Да, все правильно, Леша. Я намеренно умолчал об этих всех расшифровках, чтобы дать тебе возможность это как бы расшифровать еще для наших слушателей. Благодарю. И теперь нам еще надо вспомнить, а что же удавалось решать нашим предкам, когда было местное самоуправление, соединенное в державу? Угу. Ну вот смотри, даже, ну, к примеру, вот я часто приводил примеры того, что еще, по сути дела, земства имели достаточно серьезный вес еще во второй половине XIX века. Вот. К чему это, собственно, приводило? Что, во-первых, каждая территория старалась быть самодостаточной. И земства, рассматривая эти вопросы, ну, как бы создавали такие структуры, выделяли деньги, которые собирались, это, ну, в разные времена, то десятина, то еще какие-то цифры. Вот. А могли построить там жилье для людей. Это вот, если читаешь классиков, там очень хорошо у того же Чехова об этом описано, у Толстого есть, у Лескова есть. Вот. То есть даже в этот сравнительно недавний исторический период земцы решали очень многие вопросы. И без земства, как бы, лишние там производства или какие-то системы, которые бы, ну, мягко говоря, обирали народ, они были просто не позволены. И именно поэтому вот население в начале второй половины XIX века в России было такое же, как и сейчас, но 145 миллионов, но всех чиновников силовиками было всего 123 тысячи. Представляешь? Вот, потому что не было столько нахлебников. Вот за этим следили земства. Они могли построить больницу, они могли, так сказать, все что угодно сделать. Но это как бы вот такое, да, сравнительно недавнее время. Вот. А так рода, допустим, общины, они же, ну, допустим, создавали территории для того, чтобы кормить сеном свой скот, да, которые были общими. Они специально устраивали, так сказать, ну, когда посозревало сено, сенокосы, когда все вместе с копом собирались и косили. И результат этого был всегда гораздо более эффективным, когда все вместе. И каждое дело заканчивалось именно праздником. У всех оставалось потрясающе хорошее настроение. Вот все чувствовали, что они действительно родственники, никто никому не враг и так далее. Это радость, когда мы все вместе, или я буду корячиться месяц и без всякой гарантии результата, или мы все за 3 дня сделали общее дело. Это разница в существе. Она настолько очевидна, что спорить с ней не приходится. Молодым людям, которые объединяли семью, строили дома буквально за неделю, заготовив перед этим лес, за неделю ставили терем. А что такое в одиночку построить дом? Это неподъемная задача. И вот такие вещи были просто, ну, как само собой разумеется. Или, допустим, надо защита от врагов внешних. Вот. Или есть для этого князь, которому наделен такого полномочиями, который формировал, тренировал дружину или так называемые казачьи дружины, которые по, так сказать, по границам державы жили с такими же самыми укладами. Вот. Это община делегировала, и они эффективно решали те задачи, которые перед ними стояли. А сейчас, когда все разобщены, очень трудно кого-либо убедить на общее дело. Все сначала смотрят в свою сторону, а потом, если что-нибудь, как-нибудь может быть. Вот. Ну, даже такой небольшой набор примеров, он всегда говорит в пользу именно общинного взаимодействия, коллективной формы. И коллективизм для нас был всегда в приоритете, то есть общее выше частного. Как бы частная инициатива, да, она, допустим, какой-то специалист, как человек знает свое дело, его интерес в достижении именно этой отрасли, он в приоритете. А в общем и целом коллективное дело всегда выше частного. Вот такие были устои. Ну, этих примеров можно еще переводить, ну, я думаю, достаточно этих. Да, и если сейчас кто-то говорит о том, что, ну, это было когда-то, это было давным-давно при царе Горохе, сейчас от нас, типа, вот так вот ничего не зависит. Друзья мои, от вас ничего не зависит до тех пор, пока вы все время ссылаетесь на вот это, повторяете вот эти слова и ничего не делаете. Если вы начнете что-то делать, уверяю вас, другие будут тоже делать что-то. И если вы начнете не просто это делать, а соизмеряя с тем, что является для вас естеством, то тогда все будет происходить очень быстро и очень хорошо, не только для вас, но и для вашего окружения, для вашей веси и для страны и для державы. Надо просто поверить в то, что раз это было когда-то, значит, это уже проверено, и необходимо взять самое лучшее для того, чтобы это все восстановить с учетом тех реалий, которые сейчас есть. Разумный человек, он не просто берет и копирует все, что было, а он смотрит, что есть сейчас, как это было раньше, проверено, не проверено, то есть на здравомыслие опирается, и соединяет все это вместе для того, чтобы двигаться дальше. А глуповатый человек, он все время говорит, ну вот раньше было так, сейчас так, это несопоставимо. Ну вот, а сейчас другие условия, от меня ничего не зависит. Ну и так далее и тому подобное. То есть глуповато, он сидит и просто плачет. Эти мантры всем известны, да. Я несчастный, сделайте мне счастье. Вот. Но такие позиции, они всегда в жизни приходили к упадку и как следствие к исчезновению. Когда мы не опираемся на традиции своего рода, культуры, генетики, а она у наших предков просто космическое и, так сказать, ведическое мировоззрение наших предков, оно настолько огромно, что исчерпать его и за вечность не удастся. Вот. Поэтому у нас есть на что опираться, есть на что ориентироваться. Достаточно вспомнить, опробовать, получить результат и идти дальше. Я всегда предлагаю людям, которые хотят что-то делать, и спрашивают, а как быть, как свои поступки соизмерять с тем, что должно быть, как, что делать. Я говорю, очень просто. Есть 4 критерия, которые, если отвечаете «да», то в этом случае вот ваш поступок, ваша мысль верна. Если хотя бы один из критерий выпадает, значит, тогда задумайтесь, а для чего вы это делаете. Вот первый критерий. Мне это полезно или нет? Второе. Моей семье, то есть моему роду, это полезно или нет? Далее. Обществу это полезно или нет? Не разрушает ли это общество? Третье. Ведет ли это к становлению державы и державе, это вообще полезно или нет? И обратно. Державе полезно, обществу полезно, семье, роду полезно, мне полезно. Вот если вот эти 4 критерия в одну и в другую сторону выстраиваются, и вы отвечаете «да», значит, вы на верном пути. Значит, так надо делать. Если хотя бы один из этих критериев не выстраивается, к примеру, обществу не полезно, но я это буду делать, потому что мне нужно прокормить семью, прокормить себя. Знайте, что вы обворуете общество, общество станет более нищим, и в конечном итоге вы получите по мозгам. И вашей семье придется очень туго, потому что вы обворовали общество, обворовали своих близких, а это просто так не проходит. И естественно, если вы ослабили общество, ослабили себя и ослабили свою семью в конечном итоге, то в этом случае державы тоже не будет. А как только рушатся державные устои, сразу же приходят те, которые говорят, а давайте мы вам сейчас новые дадим устои. Какой-нибудь там капитализм, какой-нибудь там анархизм, какой-нибудь феодализм, и что-нибудь еще вам дадим, вот эти вот измы. Не в нашем древнем понимании истины земного мира, а вот в ихнем понимании, как это часть от общества, которое исковеркано для того, чтобы им жилось хорошо. Вот потом вы будете говорить, ну как же так, мы хотели сделать как лучше, а получилось как у покойного Черномырдина. Да. Так что соизмеряйте и все свои дела, все свои мысли вот с этими четырьмя вопросами. Я, семья, общество, держава. Держава, общество, семья, я. А у наших предков это было закреплено в таком внутреннем содержании, как совесть. Вот и все. Это самый лучший индикатор того, что делается правильно и так далее. А, так сказать, содержание совести было проверено тысячелетиями, укладами, культурой и так далее. И всегда было все правильно. Ну что ж, будем подводить итог нашей сегодняшней передачи. В заключение, да, что-то пожелай нашим радиослушателям, зрителям. Ну, я, например, от всего сердца желаю не просто слышать слова об этом, которые мы с Алексеем искренне старались до вас донести, а все-таки найти в себе возможность действительно заняться исследованием этих вещей. Во-первых, это потрясающе интересно. Во-вторых, это раскрывает наш человеческий потенциал и возможности. Понимая все это, находя в себе эти новые свойства, вы будете просто гордиться собой. У вас появляется такая осмысленная жизнь, которую исчерпать очень трудно. Это совершенно по-другому формирует и пространство нашей жизни, и свое чувство достоинства, чести и так далее. Это все очень не просто абстрактные понятия, а это содержание, которое человека возвышает очень мощно и достойно. Благодарю. От себя я могу только добавить. У нас сейчас есть те, которые, начав изучать что-то прошлое, в нем просто погрязают, в нем застревают и там сидят. Это не есть хорошо, потому что от них уходит настоящая жизнь и, естественно, будущее. Есть те, которые только в иллюзиях живут и думают о том, как бы вот хорошо было бы, при этом забывая свое прошлое и тоже оставляя без внимания настоящее. Это такие фанатеющие от какого-то светлого мира, который им представляется, но при этом они ничего не делают. Вот просто сидят и балдеют от того, какой красивый мир мог бы у нас быть, или как я себе его представляю, и не более того. Я же предлагаю каждому из вас жить здесь и сейчас, учитывая наше прошлое и строя наше будущее. Когда все эти три соединяются вместе, то тогда появляется то, что мы называем естественным образом бытия, которое строится на державных основах. Вот включайте здравомыслие во всех направлениях. Берите лучшее из прошлого, не застревая там. Думайте здесь и сейчас о будущем, но не просто думайте, а и создавайте его. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами было Народнославянское радио. Александр Соколов и Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру!